открывающих новые земли, преодолевающих огромные земные расстояния и препятствия, которые воздвигает природа. Но не менее трудно и почетно исследование невиданных материков, тех пространств обитания человеческой души, которые представлены на этой земле разнообразнейшими народами. Проникнуть в загадочные души аборигенов Арктики не менее почетно и трудно, нежели проникнуть в широты, покрытые ледяными полями. Я восхищаюсь вами, мистер Макленнон. Ваши наблюдения неслыханно богатят науку, ибо они будут сделаны не со стороны, а как бы изнутри. «Вы глубоко ошибаетесь», — горячо возразил Джон. «Никто не хочет меня понять, и никто, даже моя мать, не может поверить, что я поселился здесь, не имея иных побуждений, кроме желания жить обычной жизнью северного человека. И ничего больше, поверьте мне». На лице прославленного полярного исследователя появилось выражение любопытства и некоторого замешательства. «Извините, но я не хотел вас обидеть», — пробормотал он. «Я уже отвык обижаться на это», — улыбнулся Джон. «Только и мечтаю, чтобы эта земля всегда принадлежала тем, кто живет на ней, чтобы порядки, заведенные испокон веков и проверенные жестокими испытаниями, остались и служили сохранению этих людей». «Вы удивительно повторяете вслух то, о чем я думаю на протяжении многих лет», — задумчиво проронил Амундсен. «Эти мысли возникли у меня еще тогда, когда я зимовал у южного берега земли короля Уильяма. Тогда я впервые познакомился с эскимосами и испытал на себе не только их радушное гостеприимство, но и убедился в их высокой нравственности». «Превозносить какие-то особые нравственные качества этих людей так же ошибочно, как и недооценивать их», — заметил Джон. «Суть в том, что чукчи и эскимосы совершенно такие же люди, что и остальное человечество. Видеть подвиг в том, что я живу вместе с ними, значит отрицать в них наших братьев». «Извините, не совсем понимаю вас», — вежливо перебил Амундсен. «Если бы я поселился среди волков и жил их жизнью, или, скажем, среди медведей или любых других животных, это тоже бы рассматривалось как подвиг, как необычное состояние человека, как ограничение его человеческих потребностей во имя науки», — пояснил Джон. «Но ведь я живу среди людей. Так в чем же моя необычность, моя исключительность? Быть может, только в том, что теперь моя жизнь, как и жизнь моих земляков, больше всего соответствует человеческой. Извините, я не собираюсь заниматься никакими исследованиями, ни этнографическими, ни антропологическими. Я считаю это оскорбительным по отношению к моим друзьям и ко мне тоже». «Простите», — еще раз пробормотал Амундсен. «Я никак не хотел вас ни обидеть, ни оскорбить. Я только хотел напомнить вам, что у всякого цивилизованного человека есть долг перед человечеством. Есть расовые предрассудки и узкий взгляд на вещи и явления. Для разоблачения мерзких измышлений насчет неполноценности малых народов ваши свидетельства были бы необычайно ценны. И потом вспомните, все цивилизованные люди, которые по тем или иным причинам попадали в сходное с вашим положение, считали своей обязанностью написать об этом.